на ильдикам и оловянную, а там куда хочешь. У ключа ждать 3 дня. Это крепко запомни. «Мы прямо из-под стражи побежим?» — спросил Павел. «Я всегда только так бегаю», — сказал Середа. «Меня пуля не берет. Чего мне бояться? Хочешь, научу и тебя наговору?» «Не надо. А ты боишься?» «Нет». Середа выбрал время. В полуденный привал старшой выкрикнул: «Давай четверо, кто покрепче, бабу на дроги поднять». «Откуда?» — быстро спросил Середа и так и подался вперед. «От зеленого ручья», — сказал старшой. «А вот мы с Павлом», — встал Середа. К ним присоединились еще 2. Конвойных тоже было 2. Гуськом 3 пары, Павел с Середой впереди, конвойные, замыкая, пошли они к зеленому ручью. Когда-то там строился мост, и 20-пудовые бабы забивали сваи. Теперь баба лежала, полузасосанная грязью. Ее надо было вытащить, поставить на дроги и перевести в ограду карьеры. Ездовой из вольной команды на дрогах уехал вперед. Идти надо было больше 3 верст. Вначале дорога шла открытой вырубкой, а дальше, на самом спуске к ручью, рос мелкий березовый перелесок. «Шагай веселее!» — покрикивали конвойные, едва не упираясь штыками в спины идущим впереди них арестантам. Середа нарочито еле переставлял ноги, тяжело и шумно вздыхал. «Черт меня понес в такую жару! Попить бы! В ручье напьешься! До ручья не дойду, подохну!» Он расстегнул ворот холщовой рубахи, бил себя ладонью по голой волосатой груди, хрипел сдавленно: «Ой, помираю я, посидеть бы минутку», а сам шептал Павлу: «Как зайдем наполовину в лесок, тогда...» У Павла глухо стучало сердце. Неотрывным взглядом он следил, как плывет впереди них в знойном бледно-голубом небе коршун, лишь иногда чуть шевеля кончиками крыльев. Вдали показался перелесок. Павел весь внутренне собрался. Что там ждет его? Свобода или смерть? Конвойных тоже разморила жара. Они уже не ругались на Середу, не погоняли его, а шли, как ноги несли, оттирая рукавами пот со лба и сбив на затылок измятые бескозырки. Ни малейшего, хотя бы самого легкого ветерка. Даже пыль, поднятая ногами с дороги, тут же оседала обратно. Они вошли в перелесок. Начался отлогий спуск к ручью. Дорога делала некрутые зигзаги. У самого ручья 5 вырубки. Середа локтем толкнул Павла, громко выкрикнул: «Ой, свалюсь, не дойду!» И тихо: «Пошли!» Отпрыгнул в правую сторону и побежал по высокой траве. Павлу комок подступил к горлу, стало трудно дышать, но он тотчас справился с собой и метнулся влево от дороги. Первые несколько десятков шагов сделать ему было неимоверно трудно, но когда за спиной у себя он услышал испуганный хриплый выкрик «Стой!», а потом сухо щелкнул выстрел, его подняло, как на крыльях. В голове стало сразу удивительно ясно, словно он получил способность знать, что будет с ним впереди. Ему припомнились слова Середы: «Скачи, как заяц, прыгай из стороны в сторону». Но он побежал прямо, стиснув зубы и веря в дикую удачу: «Не попадут». Выстрелы, перемежаясь с возгласами «Стой!», стучали все чаще, но Павлу казалось, что оба стражника стреляют не в него, а в Середу. Потом пуля, как осердившийся шмель, пронеслась где-то вовсе близко от его головы, и впереди посыпались листья, сбитые ею с березки. Потом еще выстрелы, частые, один за другим. что-то горячее коснулось его щеки и, гудя, улетело прочь,